Глава 12. «Отлично получилось!» — воскликнула я, рассматривая поделки Алины. «Теперь поставь сушиться. Есть хочешь?» «Нет, давай я бусины полеплю». «Держи», — вручила ребенку кусочек глины. «Смотри, вот этим стеклом удобно рисовать лепестки, а зернышком — серединку цветка». На протяжении целой недели мы делали бусины разных форм и размеров. Вернее, Алина лепила птиц и зверей, а я бусины. Когда девочке надоедало или она уставала, присоединялась ко мне. Я же приостанавливала свое производство лишь только на приготовление еды, уборку и прогулку с ребенком. Хальгард еще не вернулся с посевной, чтобы я могла освободить Алину, узнать о поездке в другую общину. Ну и спросить разрешение на реализацию моей задумки. В идеале мне бы до поездки бусы подготовить, но посмотрим, как выйдет. А пока лепим, сушим, пробуем обжечь в очаге. На этой неделе вместо Бруна забегал Свейн, но нам пока идти никуда не требовалось, все нужное приносили Вельве прямо в дом, а погулять можно и возле него в небольшом дворике. Но и на улице мы нашли для себя занятия. Принялись расчищать лужайку перед жильем. Камни складывали ограждением, траву выдирали и собирали в стажок. Обзавелись лопатой и вскапывали небольшую площадку под будущие грядки. Как оказалось, земли плодородной действительно не было. Всего на штык лопаты. А дальше камни и глина отвратительного качества. Поэтому решила сделать грядку насыпную. Огородить бортиком, принести земли. Бабуля моя деда гоняла за землей под черемухой, говорила она лучшая. Не помню почему. Наверняка баба Лида объясняла, но то, что именно такая нужна, прям отложилось в памяти. Осталось узнать, растет ли здесь черемуха, и попросить мальчишек натаскать, а там купить семена в том конунге, где растут овощи, и посадить. Много нам с Алиной и Хейдой не надо, хватит и пары грядок. А их в случае заморозка я смогу укрыть хоть той же тканью. «Такие бусы привозили торговцы», — прервал мои мысли ребенок, показывая на обычные круглые. «А такие нет». «Ну, значит, у нас будут», — кивнула, довольно осматривая наши изделия. На столе уже лежало достаточное количество бусин, минимум на 5 связок. Изготовили совместно с девочкой и круглые, и квадратные, и плоские, с выбитыми на них рисунками. Для этого шло все. Собранные семена, веточки, камушки, кора и даже сухой мох. Осталось сходить к Хакону, но перед этим надо добраться до пляжа. Там лежит отменного качества кварцевый песок. В тот день, на берегу, обнаружив кусочек грязного расплавленного стекла, я много думала, с чего начать. Как запустить производство, доставку. Но, взвесив все, я решила пока изготавливать бусы из глины и покрывать их разноцветной глазурью. Вспомнив историю, как радовались индейцы дешевой бижутерии, я тоже надеялась, что и мне это поможет найти свое место в этом мире. Глина есть везде, песок имеется. А найти в руде нужные вкрапления металла для меня не составило труда. Да и много мне не требуется, не в промышленных масштабах же. На листовое прозрачное стекло, красивую посуду я пока не замахиваюсь. Надо осмотреться, понять возможности. А вот начать с ярких бус, которые уверенно приглянутся многим, вполне мне по силам. Главное заручиться поддержкой и согласием конунга. И мы с Алинкой не будем знать нужды. Хотя, даже имея много золота и серебра, ничем не сможешь себе помочь, когда негде купить продуктов. Поэтому не ленимся и в перерывах занимаемся личным огородом. «Эвелин, ты собиралась к Хакону?» — спросила Хейда, не отвлекаясь от своего занятия. «Да, но сначала сходим на пляж. Забери у него мой нож, он обещал подправить». «Конечно», — кивнула, убирая глину, бусины и нехитрые инструменты. Пора было обедать, а стол мы завалили нашими поделками. За эту неделю я уже почти освоилась. На готовку в очаге уходило меньше времени, на уборку тоже. Правда, еда не отличалась разнообразием, но я верила и надеялась, что поездка решит и эту проблему. После обеда я и Мац отправились к морю. Идти пришлось через все селение, и чем ближе мы подходили к воде, тем больше становилось людей. Они ловили рыбу, тут же ее разделывали, крупную разбирали по домам, чуть меньше скудно пересыпали солью и скидывали в бочонки. Запах стоял удушающий, шум крикливых чаек, ругань рыбаков и недовольных женщин беспокоили. Хотелось скорее сбежать туда, где тихо. «Мац, а другой путь к воде есть?» — спросила, думая о том, что если к морю ведет только эта дорога, то совсем грустно. «Есть, от дома Конунга пологий спуск», — ответил мужчина. «Но до него еще идти. Я думал, ты спешишь». «Верно, спасибо», — согласно кивнула. Единственное, что меня радовало, местные все меньше на меня обращают внимание. Мужчины не смотрят, словно меня нет, а женщины украдкой поглядывают, но не решаются заговорить. Пока у меня нет потребности в общении, я вполне была довольна тем, что есть, но понимала, что так нельзя, и рано или поздно мне придется подружиться хотя бы с несколькими местными дамами. «Ну вот, пришли», — махнул рукой на пляж Мац, помогая спуститься. «Ага», — улыбнулась и, застыв на мгновение, втянула свежий морской воздух, глядя на бескрайнее синее море и чаек, которые ныряли в волны, а потом улетали вдаль, теряясь за горизонтом. Уходить не хотелось. Шум прибоя, крики чаек и шелест волн умиротворяли, но я была не одна и не стоило заставлять ждать занятого мужчину, тем более чужого. «Мац, вот этот, думаю, отлично подойдет», — произнесла после того, как прошлась немного по побережью. «Все, достаточно». «Зачем тебе песок?» «Позже расскажу», — загадочно улыбнулась я. «Делиться секретом приготовления глазури я не хочу. Знаю, что, как говорится, шило в мешке не утаишь, но, насколько это возможно, я придержу эту тайну. Поэтому мне Конунг и нужен, чтобы от него шел приказ о неразглашении. Все же и его селению лишние монеты не помешают. А пока воспользуемся суеверием и небольшим количеством участников». К Хакону добрались только через час. Вроде бы община была небольшой, но все же расстояние от одного края до другого вполне даже приличное. Хорошо, что Алинка осталась с бабушкой лепить свои поделки, и мы, не примириваясь под шаг девочки, шли быстро. «Хакон!» — крикнул Мац, заколотив кулаком в дверь, откуда слышен был громкий стук по железу. Через минуту дверь распахнулась, и в проеме появился парнишка лет 15, высокий, чуть меньше кузнеца. Но широкие плечи и такие же белоснежные брови были, как и у отца. «Заходите», — буркнул парнишка, видно недовольный, что его отвлекли от работы. «Спасибо», — кивнула, переступая порог следом за Матсом. Хакон уже прекратил свое занятие и, нахмурившись, смотрел на нас немигающим взглядом. «Эвелин попросила проводить. Дело у нее к тебе есть», — произнес Матс, нагло устраиваясь на одном из свободных табуретов. «Хм, дело? И какое?» — с усмешкой бросил кузнец, посмотрев на меня, словно я мелкая букашка. «Да, дело. Но прежде вы поклянетесь Одином, что все, что здесь увидите, останется в этих стенах». Сощурив глаза, я внимательно обвела взглядом каждого присутствующего. «Да что ты тайного знаешь?» — рыкнул Хакон, направляясь в мою сторону. В моей голове тут же промелькнула мысль. «Вышвырнут за порог кузницы, как есть вышвырнут!» Но ко мне уже подлетел Мац, закрывая собой. А я знала, что легко не будет, и, тяжело вздохнув, произнесла. «А ты что, боишься, что девушка больше твоего ведает?» «Я?» — возмутился мужчина, сделав еще один шаг. Но Мац угрожающе на него рыкнул и шагнул навстречу. «Тогда в чем сложность?» — ехидно произнесла я, выглядывая за Маца. «Привез же Конунг змеюку!» «Ходит, нос сует свой везде, еще и лезет в чужую работу», — недовольно пробормотал кузнец, покосившись на моего защитника. «Я в твою работу не лезу. Пока», — нагло сообщила Хакону, отчего тот ненадолго завис. Щека дернулась, и он громко расхохотался. «Ну, язва! Ладно, твоя взяла», — махнул рукой Хакон и тут же проговорил. «Клянусь Одином, что все, что сейчас узнаю или увижу, не покинет этих стен!» Следом за ним, недоуменно взглянув на отца, повторил парнишка. И Мац, радостно улыбаясь. «Спасибо. Приступим?» «Ты знай, девочка, что ковали его подмастерья никогда не рассказывают секреты и то, что в кузнице происходит. Всегда остается здесь», — ехидно проговорил Хакон. «Мастера такие. Кольчуги, мечи с секретами. Все это мы делаем». «Хм, не знала», — задумчиво произнесла я, надеясь, что своим недоверием не обидела мужчин. «Поэтому и поклялся, раз тебе так надо. — улыбнулся Хакон и тут же, став серьезным, продолжил. — Говори, что хотела, а то некогда мне с тобой болтать. — Вот этот котел надо поставить в очаг и мехами нагнать жар, как для плавки руды. После моих слов Мац поставил железный котел, на дне которого лежал песок. Известь у меня в мешке лежала, как и окись меди, а еще бусины. К кузнецу я пришла подготовленная. — Ладно, — растерянно произнес Хакон, и прежде чем дать команду сыну, который молчаливо взирал то на меня, то на отца, взглянул на Маца. Уж не знаю, что он пытался у воина выведать, но спустя минуту махнул рукой. Я волновалась. Нет, я просто ужасно волновалась. Пока Асферт, сын кузнеца, раздувал меха и плавил будущее стекло, я нанизывала глиняные бусины на веточки, втыкая их в кусок глины, чтобы глазурь лучше сохла. Мужчины, наблюдая за мной, помалкивали, но на лицах была откровенная жалость, они явно решили, что я тронулась умом. Я же, совершенно не обращая внимания на них, быстро закончив одно дело, попросила убрать от жара котел и проворно стала размешивать уже начавший плавиться состав. К сожалению, мусор и небольшие вкрапления ненужного минерала в густой жидкости были, но для начала, я считаю, неплохо. Так, сейчас добавим это, бормотала я, мысленно хихикая, со стороны я точно напоминаю Вельву. Плавим дальше. И снова ожидание. Пот струился по моему лицу, телу, но я не уходила и периодически размешивала стекло, ставшее из-за окиси меди голубым, ну, с зеленоватым оттенком. «Все, снимай!» — дала команду Асверду. «Держи вот эти палочки и макай в жидкость бусины. Вот так, понял?» «Да», — ответил парнишка, завороженно следя за моими действиями. «Так?» «Все правильно!» — кивнула я и, высунув кончик языка от усердия, увлеченно топила бусины в стекле. Ждала, когда основная жидкость стечет, втыкала веточки в глину для застывания. Для того, чтобы бусины стали ярче и имели более насыщенный цвет, придется повторять это действие не один раз. Радует, что застывает стекло быстро. «Мац!» – ошеломленно прошептал Хакон. «Оказывается, мужчины давно переместились к нам ближе и теперь изумленно рассматривали бусину, покрытую прозрачным голубым стеклом, сквозь которое пока еще просвечивала глина».